Часть четвертая. На перевале двух эпох. Не мир пришел я принести, но меч. Иисус Христос. Как-то уж все слишком складно выходит с этими климатическими колебаниями, Владимир Викторович, чешуя затылок. Не слишком ли сильно детерминирована человеческая история колебаниями температуры? И странно, если было бы иначе. Ведь на протяжении тысяч лет, вплоть до начала 20 века, экономической базой цивилизации было сельское хозяйство, впрямую зависящее от климата. Впрочем, иногда человечество помогало природе своими действиями. Скажем, армия Александра Македонского, которая насчитывала 68 тысяч человек, спускалась вниз по Инду на нескольких сотнях кораблей, построенных воинами из местной древесины. По-видимому, солдаты великого завоевателя довершили то, что было уже начато похолоданием осевого времени. Окончательно свели реликтовые леса, оставшиеся в тех местах после предыдущей влажной эпохи. А много позже природную катастрофу опустынивания в Северной Африке ускорили аравийские кочевники, которые пришли туда в X веке нашей эры. Надо сказать, до их прихода Северная Африка представляла собой замечательный осколок Римской империи и состояла из стран, население которых на 90% было христианским. Они, как это водится, слегка боролись друг с другом, пока одной из противоборствующих сторон не пришла в голову идея, а не пригласить ли для разгрома противника варваров, и пригласили на свою голову. Варвары пришли и захватили не только того, на кого им перстом было указано, но и всю Северную Африку. А поскольку эти дикие исламисты были скотоводами и кочевниками, они быстренько вырубили совершенно бесполезные с их точки зрения леса и сады, многократно ускорив тем катастрофу опустынивания. Но, отвечая на ваше недоумение, поделюсь в ответ встречным недоумением. Когда я читаю труды по истории, меня просто охватывает досада. В этих многотомных изданиях нет ни слова о климатических колебаниях. Ну как можно понять историю и ее движущие силы, если ты вообще ничего не знаешь о переменах климата в историческую эпоху? Что ж ты тогда изучаешь? Голые события? А чем они были вызваны? Те же крестовые походы, например. Только когда историков припирает, они иногда вспоминают о климате, если уж совсем об этом нельзя не упомянуть. Скажем, когда пишут о культурах Центральной Азии, им просто деваться некуда. Прибывшие в Азию 100-150 лет назад исследователи обнаружили десятки больших городов, стоящих в пустыне и погребенных песками. Тут уж и самый тупой историк поймет, когда-то здесь пустыни не было, не строили же люди среди песков города. Значит, ландшафт менялся. Хотя справедливость требует отметить, что сейчас уже многие ученые задумываются о роли естественных факторов в истории человечества. Первый большой толчок в этом направлении сделала, я думаю, книга Элсворта Хантингтона «Цивилизация и климат», которая вышла в 1908 году. Книжка довольно беспомощная, но она вызвала большой интерес и потому выдержала не то 6, не то 7 переизданий за последующие 40 лет. А ведь в этой книге все очень некачественно сделано. Хантингтон жил во времена, когда о колебаниях климата почти ничего не было известно, и для того, чтобы проиллюстрировать изменения климата в Центральной Азии, он изучал ряды колец секвойи в Калифорнии. И раньше было ясно, что Америка и Центральная Азия не одно и то же, а на сегодняшнем уровне понятно, что климат там менялся просто в противофазе, поэтому в книжке Хантингтона все неправильно. Взять и выбросить. Хорошо еще, что его книги не переводились на русский язык. А почему, кстати, не переводились? Из-за марксизма, для которого все, что идет не от экономики, от лукавого. Полезная вещь, марксизм.